бесчисленным комиссарским заботам и хлопотам прибавилась еще одна. Постышев стал редактором газеты. Она выходила 3 раза в неделю небольшим форматом и печаталась на ручном станке. Постышев с удовольствием наблюдал, как задолго до выпуска газеты у вагона типографии собрались самые нетерпеливые читатели. Получив ее, они расположились прямо на железнодорожных путях и громко обсуждали статьи, заметки, спорили. Постышев знал, что среди партизан и красноармейцев очень много неграмотных. По его инициативе были созданы школы по ликвидации неграмотности среди бойцов. Занятия велись настолько интенсивно, что менее чем за год количество неграмотных бойцов уменьшилось почти в 5 раз. В организации партийно-политической работы на Восточном фронте Постышев широко использовал опыт деятельности Института военных комиссаров в частях Красной Армии. И хотя Амурская область в то время была отрезана от Советской России и Дальневосточной Республики так называемой Читинской пробкой, поскольку центральное Забайкалье было в руках японских интервентов и их марионетки атамана Семенова, однако удалось наладить регулярное получение новостей из России через ДВР. Узнав об агитпоездах, Постышев ухватился за эту идею и немедленно приступил к ее осуществлению. Скоро агитпоезд стал курсировать по прифронтовой железной дороге, давая спектакли для красноармейцев и жителей поселков. Основной состав артистов был из труппы «Зеленое кольцо», организованной в 1918 году по инициативе Луначарского и направленной в Сибирь и на Дальний Восток. Интерес красноармейцев и местных жителей к театру был огромным. Спектакли пользовались постоянным успехом. Осенью 1920 года Постышев неоднократно выступал с докладами, опубликовал в газете «Вперед» ряд статей, сыгравших огромную роль в деле большевистского воспитания трудящихся масс. К таким материалам в первую очередь относилась статья о Третьем коммунистическом интернационале, опубликованная 1 ноября. Большой интерес у пролетарской общественности вызвало и его выступление о текущем моменте в поселке Бира. 22 ноября правительство ДВР образовало Преамурскую область, а 3 декабря было организовано областное бюро РКПБ, в состав которого вошел Постышев. 8 декабря состоялось первое заседание. В декабре 1920 года в Дальневосточной Республике проходила важная политическая кампания «Выборы в учредительное собрание». Партийные организации под руководством Дальбюро ЦК РКПБ успешно провели ее, поставив во главу угла борьбу за укрепление Союза рабочих и трудящегося крестьянства, неразрывной связи ДВР с Советской Россией. В эти дни Постышев выступил на многих собраниях, призывая трудящихся голосовать за подлинных пролетарских борцов-коммунистов. Большевики одержали блестящую победу на выборах. Высший орган республики от 2-го армейского избирательного района был избран и Павел Петрович Постышев. Газета «Вперед», поддерживая выдвижение Постышева кандидатом в учредительное собрание ДВР, писала: «Кто не видел товарища Постышева в нужную минуту на линии Амурской железной дороги от Покровки до Благовещенска и по Амуру от Покровки до Иннокентьевской? Кто не слыхал его призывного голоса, зовущего к сплочению, к революционной дисциплине, к труду? Если про кого можно сказать «да, этот человек действительно есть борец с революцией», то это надо сказать о товарище Павле». Павел Петрович внимательно следил за событиями в Советской России. Разгром Красной Армии белополяков и войск барона Врангеля, победоносное завершение многолетней гражданской войны вселяли оптимизм и надежду. Однако в марте-апреле 1921 года в Приморье и Преамурье снова начала поднимать голову контрреволюция, поощряемая японской военщиной. Дель бюро ЦК РКПБ и правительства ДВР –